одной стороны картинка, фантик. С другой на меня смотрит Немезида. Если ты в чем-то хорош, абсолютно точно ты фанатик. Все вокруг чувствуют это. Вокруг бьет твой ритм, падают баррикады. А ты пишешь и пишешь и пишешь и пишешь. И вне зависимости от того, где ты и с кем ты. Делаешь то, что знаешь. Что в мастерской внутри башни повторяешь раз за разом во имя точки вершины пирамиды. Почему ты звучишь? Почему ты так звучишь? Особая каста жандармов. Я иду так смело, будто бы я наконец-то обрела себя. Спереди идет отец, как пленник. Первый объект. Первый субъект. Криптоанархисты, что сидят в одной из плазменных цифровых пещер. Они точат всех. Шифропанки недоступны для простых смертных. Ведь каждый из них для мира сего. Они разбросаны повсюду, пытаясь вернуть мнимую свободу людям, взламывая матрицы криптовалют, имея манифест иных структур. Бандит или искуситель, вор или еще одно чудо. Ведь каждый день к жизни возвращается человек, что был киборгом силовых структур. Однако все относительно и ненадолго, ведь этот мир подвержен политической гармонии. За одним другой, где-то уходит, где-то приходит, как и мы с моим отцом. В кармане ключ-карта, открывающая сотни врат. За спиной остался обычный бедный город. Здесь мнимая анонимность и личные данные. Целый легион антилегитимных скитальцев. Откуда вы обо мне узнали? Парень не походит ни на одного другого из тех, кого я знаю. В его комнате разбросаны платы в хаотичном порядке. Как будто он недавно их вскрывал. На лице написан ужас. Мы друзья. Взгляд отца. У меня чип разговаривает. Легко произношу я. Будто бы я никогда этого не скрывала. Я понял вас. Веселые искорки в глазах. Чип. Он смотрит на тебя с восхищением, будто бы тебя успел узнать. Тебя взломали, произносит парень. Наши ребята. Принцесса Технограда. Отец. Теперь о плане. Так был пройден один из этапов. Один парень, который мной восхищался так, как будто я его родная. Хотя в абсолютном порядке меня совсем не знает. Продукт производства свободного разума. Мой отец гордится мной, когда меня показывает. Но использует тебя. Теперь у нас есть пласт серверов-искателей. Тот парень, сын одного из инженеров, который тоже потерял отца, как и я когда-то мою мать. И мой отец жену. Из-за проекта и утечки данных во имя становления великой репрессивной власти. Киберанархисты без лица. И киборги без имен, что ходят рядом. И я здесь. Как своя. Но все равно чужая. Мы идем дальше.